Глава 19. «Господи Боже, Энджи, — сказал Джей, — в прошлый раз, когда я вас видел, ты была вылитая Крисси Хайнд, усвоившая уроки моды Мортиции Адамс, а теперь просто островитянка какая-то». Дежурный протянул Джею через конторку бумагу для подписи. «Вы всегда знали, как подольститься к женщине». Джей подписал бумагу и отдал ее обратно. «Но ведь правда же! Я и думать не думал, что кожа белой женщины может так посмуглеть». «Ваши личные вещи», — сказал тюремщик, высыпая на конторку содержимое плотного пакета. «Осторожно», — сказал Джей, когда о конторку стукнулись часы. «Это Пьеже». Дежурный засопел. «Одни часы Пьеже. Скрепка для купюр. Золотая. $675 наличными, брелок для ключей один, 38 центов мелочи». Когда дежурный, перечислив остальные вещи, подвинул все через конторку к Джею, тот прислонился к стене и зевнул. Взгляд его с лица Энджи переметнулся на ее ноги, потом скользнул выше по укороченным джинсам и тертой футболке с рукавами, продранными на локтях. Она сказала: «Хотите, я повернусь, чтобы вы могли полюбоваться на меня и сзади?» Он пожал плечами. «Уж простите арестанта, мэм». Покачав головой, она потупилась, скрыв улыбку за упавшими на ее лицо кудрями. Было странно наблюдать их рядом, зная, что я узнал лишь сейчас об их прошлой близости. У Джея всегда была манера окидывать красоток жадным взглядом. Но вместо того, чтобы оскорбляться, большинство женщин находили эту манеру простительной и даже милой, поскольку сквозило в ней явное мальчишество. Но на этот раз взгляд его выражал и нечто иное. Потаенную грусть, которой раньше, насколько мне это было известно, за ним не водилась. Грусть с оттенком глубокой усталости и смирения, когда он глядел на моего партнера. Она тоже, по-видимому, заметила это, и губы ее исказила странная гримаса. «Вы в порядке?» — спросила она. Джей оторвался от стены. «Я в полнейшем». «Мистер Мэриэм», — сказал дежурный, обращаясь к поручителю, — «вам тоже следует расписаться вот здесь и здесь». Мистер Мэриэм был немолод, одет в желтоватый костюм-тройку с претензией на изысканность южанина. Однако в речи его я распознал следы нью-джерсийского говорка. «С превеликим удовольствием», — сказал он, и Джей закатил глаза. Они подписали документы. Джей сгреб последние из своих перстней и помятый шелковый галстук, сунул перстни в карман. Галстуком же он небрежно подвязал белый ворот рубашки. Мы вышли и встали на парковке, ожидая, пока полицейский пригонит автомобиль Джея, стоявший с противоположной стороны здания. «Они вам позволили самому сюда приехать?» — удивилась Энджи. Джей потянул ноздрями вечернюю сырость. «Они тут сама любезность. Вначале допросили меня прямо в мотеле, а потом старый коп вежливейшим образом осведомился, не буду ли я так любезен проследовать в отделение и ответить еще на ряд вопросов. Он даже сказал: если бы у вас нашлось на это время, сэр, мы были бы вам весьма благодарны. Но на самом-то деле это вовсе не было просьбой, как вы можете догадаться». Мэриэм сунул Джею в руку визитку. «Если вам когда-нибудь опять понадобится моя помощь, сэр, то я к вашим услугам, если только это...» «Конечно!» Джей выхватил у него визитку и, отвернувшись, стал разглядывать туманно-голубые дрожащие круги света вокруг желтых уличных фонарей, окаймлявших стоянку. Мэриэм подал руку мне, затем Энджи, и пошел шаркающей походкой, не то страдающего запорами, не то алкоголика, к своему карман-гиа с открывающимся верхом и побитой дверцей, противоположной водительской. Машина, едва выехав со стоянки, тут же встала, и мистер Мэриэм, понурившись словно от обиды, посидел так с минуту, прежде чем вновь нажать на стартер и выехать на дорогу. Джей сказал, если бы вы, ребята, не появились, мне пришлось бы отправлять на автобусную станцию грейхаундов. Вот его. Можете себе представить? Если вы собираетесь улизнуть, будучи взятым на пороки, сказала Энджи, то не разорит ли это беднягу? Он закурил и смерил ее взглядом. «Не волнуйтесь, Энджи, я все предусмотрел». «Вот почему мы и вызволяем вас из тюрьмы, Джей». Он посмотрел на нее, потом на меня и рассмеялся. Звук был отрывистый, хриплый, больше похожий на лай. «Господи, Патрик, она и с тобой так все время разговаривает». «Вы плохо выглядите, Джей, плохо как никогда». Джей потянулся, распрямил спину, сведя локти. «А, ну ничего, приму душ, отосплюсь хорошенько и буду, как огурчик». «Сперва нам надо где-нибудь поговорить», — сказал я. Он кивнул. «Вы же покрыли 1400 миль по воздуху не для того, чтобы просто загорать на солнышке, хотя загар у вас и классный». Повернувшись к Энджи, он в открытую, чуть подняв брови, разглядывал ее фигуру. «Должен сказать вам прямо, Энджи, то, что уже говорил, что кожа ваша, ей-богу, цветом своим напоминает мне дежурный кофе в кафетерии «Донаты Данкина в подарок». Хочется просто...» «Джей», — прервала его Энджи, — «может, хватит, а? Охолонитесь на минутку». Джей заморгал и, повернувшись на каблуках, отступил от нее. «Ладно», — сказал он с внезапной холодностью. «Нет. Когда вы правы, то вы правы. А вы правы, Энджела. Совершенно правы». Она взглянула на меня, и я пожал плечами. «Все ясно, вы правы», — сказал Джей. «Правы, как никогда». Подкатил черный Митсубиси с двумя парнями-полицейскими. Полицейские смеялись, подъезжая к нам, а шины автомобиля пахли паленым. «Красивая машина», — заметил тот, что был за рулем, вылезая и становясь рядом с Джеем. «Вам нравится?» — сказал Джей. «И как она в управлении?» Коп заржал и переглянулся с товарищем. «В управлении она первый сорт, приятель». «Вот и хорошо. На шинах низкого давления руль не туго шел». «Да хватит вам», — бросила Джею Энджи. «Давайте-ка в машину». «Руль шел лучше некуда», — сказал коп. Его приятель стоял рядом со мной возле открытой дверцы переднего пассажира. «Но вот полуоси, те немного вихляются, Бо». «Твоя правда», — сказал Бо, все еще преграждая Джею путь в машину. «Я бы попросил механика глянуть на шарнирное соединение». «Совет разумный», — сказал Джей. Коп с улыбкой пропустил Джея к машине. «Будьте осторожны за рулем, мистер Фишер. Помните, — добавил его приятель, — что машина — это вам не игрушка». И, засмеявшись оба этой последней шутки, они стали подниматься на крыльцо участка. Мне не нравилось выражение лица Джея и то, как он вел себя после освобождения. Он казался странно растерянным и в то же время целеустремленным, сбитым с толку и в то же время сосредоточенным. Однако сосредоточенность его была какой-то раздраженно-злобной. Я впрыгнул на место рядом с водительским. «Я поеду с тобой». Он наклонился внутрь машины. «Я бы этого не хотел». «Почему?» — спросил я. «Мы же едем в одно и то же место, да, Джей?» «Поговорить?» Сжав губы, он шумно выпустил воздух через ноздри и стрельнул в меня глазом. «Ага», — наконец выговорил он. «Конечно, почему бы и нет?» Он влез в машину и включил мотор, а Энджи пошла к нашей челике. «Пристегнись», — бросил он. Я пристегнулся, и он резко нажал на первую скорость. Тут же переключил ее на вторую и секунду спустя изготовился дать машине третью скорость. Мы одолели небольшой пандус при выезде с парковочной площадки, и Джей включил четвертую скорость, когда колеса были еще в воздухе. Он отвез нас в ночную закусочную в центре Брадентона. Окрестные улицы были пустынны, казалось, ничто в них уже не напоминало о человеческом присутствии, Словно за час до нашего приезда на городок была сброшена нейтронная бомба. На нас смотрели бездушные темные квадраты окон, нескольких небоскребов и приземистых административных зданий окрест. В закусочной народу было мало, посетители, судя по их виду, сплошь совы. Троица водителей-дальнобойщиков заигрывала с официанткой у стойки. Одинокий секьюрити со штрипкой для так называемой пальметто-оптики на плече читал газету в обществе кофейника. Две медицинских сестры в помятых униформах через два столика от нас о чем-то переговаривались тихими усталыми голосами. Мы заказали два кофе, а Джей заказал пиво. Минуту-другую мы изучали меню, и когда официантка принесла нам напитки, без особой охоты заказали еще по бутерброду. Джей сунул в рот незажженную сигарету и стал глядеть в окно, где громовой раскат вдруг проделал дырку в небесах. Это не было легким дождичком и не дождем, постепенно набирающим силу. Секунду назад улица была совершенно сухой и залитой бледно-оранжевым светом фонарей, а в следующую секунду она исчезла за сплошной стеной ливня. Мгновенно образовались лужи, по тротуару потекли пенистые потоки, а на крышу закусочной посыпались капли дождя, грохоча с такой силой, словно небо разгружало на нас самосвал за самосвалом с грузом монеток. «Кого же Тревор послал с вами?» — спросил Джей. «Грэма Клифтона», — ответил я. «И еще тут есть один, его фамилия Кушинг». «Они знают, что вы поехали вызволять меня из тюрьмы». Я мотнул головой. «Мы, как приехали, от них отделались». «Почему?» «Да не понравились они мне». Он кивнул. «Газеты называют личность моей предполагаемой жертвы». «Если и называют, нам об этом неизвестно». Перегнувшись через стол, Энджи дала ему огоньку. «И кто же это был?» Джей запыхтел сигаретой, но изо рта ее не вынул. «Джефф Прайс», и он уставился на свое отражение в оконном стекле, по которому стекали струи дождя, превращая его лицо с размытыми чертами в резиновую маску. «Джефф Прайс», — сказал я, — «бывший главный консультант утешения в скорби. Тот самый Джефф Прайс?» Джей вытащил сигарету изо рта и, постучав по ней, стряхнул пепел в пластиковую пепельницу. «Домашнюю работу ты выполнил, Д'Артаньян». «Вы убили его?» — спросила Энджи. Джей тянул пиво мелкими глотками и глядел на нас через стол, склонив голову к правому плечу, поводя глазами. Он еще разок затянулся сигаретой и, перестав разглядывать нас, наблюдал теперь, как дым, поднимаясь от пепельницы, вьется над плечом Энджи. «Ага, я его убил». «За что?» — спросил я. «Он был плохим человеком», — ответил Джей. «Очень плохим». «Так ведь плохих людей здесь прорва», — заметила Энджи, — «в том числе и женщин». «Вы правы», — сказал он, — «совершенно правы. Но что касается Джеффа Прайса, мерзавец заслуживал смерти гораздо более медленной, чем та, которую я ему уготовил. Можете быть в этом уверены». Он отхлебнул порядочный глоток пива. «Он должен был поплатиться. Должен?» «За что поплатиться?» — спросила Энджи. Он поднес бутылку пива ко рту и обхватил горлышко чуть подрагивающими губами. Он поставил бутылку на стол и уткнулся ртом в ладонь руки, тоже заметно дрожавшей. Джей опять устремил взгляд за окно, где дождь все еще барабанил по крыше и щелкал каплями по пенистым лужам. Темные круги под глазами Джея налились кровью. «Джефф Прайс убил Дезире Стоун», — сказал он, и одинокая слеза, выкатившись из глаза, увлажнила его щеку. На секунду середину груди мне сдавило болью, и боль эта поползла ниже к животу. «Когда?» — спросил я. «Два дня назад». Тыльной стороной ладони он вытер щеку. «Погодите», — сказала Энджи. «Все это время она была с Прайсом, а два дня назад он вдруг решил ее убить?» Джей покачал головой. «Все это время с Прайсом она не была. Она наподдала его 3 недели назад. Последние 2 недели, — негромко сказал он, — она была со мной. «С вами?» Джей кивнул и, втянув в себя воздух, сморгнул с глаз слезы. «Официантка принесла нам еду, но мы на тарелке почти не глядели. С вами, — повторила Энджи, — в качестве...» Джей горько улыбнулся. «Да, со мной. В качестве любовницы. Потому что, как я полагаю, я и Дезире полюбили друг друга». Он издал смешок, но лишь половина звуков сорвалась с его губ, вторая же словно душила его в глубине гортани. «Забавно, не правда ли? Я прибыл сюда, нанятый ее убить, а в результате влюбился в нее». «Вау!» — воскликнул я. «Нанятый ее убить?» Он кивнул. «Кем нанятый?» Он взглянул на меня, как на кретина. «Ну а как ты думаешь?» «Не знаю, Джей, потому и спрашиваю». «Тебя-то кто нанял?» — спросил он. «Тревор Стоун». Он глядел в упор на нас обоих, пока до нас не дошло. «Господи Иисусе!» — выдавила Энджи и стукнула кулаком по столу так громко, что троица водителей-дальнобойщиков обернулась в нашу сторону. «Рад, что развлек вас обоих», — сказал Джей.